Космический фильтр. Как мы видим, нарисованные нами картины ранней Вселенной до эпохи отделения излучения от вещества выглядят более сложно, чем это можно было бы ожидать на основании теории Большого Взрыва. В нашем рассмотрении мы придерживаемся консервативного подхода, согласно которому ранняя Вселенная была лишь в очень малой степени неоднородной. Флуктуации представляли собой лишь малые отклонения от средней плотности на фоне расширяющейся Вселенной, но они охватывали большие количества вещества, в результате чего могла формироваться наблюдаемая сегодня крупномасштабная структура. В любой точке пространства наравне с крупномасштабными неоднородностями существуют и мелкомасштабные. В действительности имела место иерархия флуктуаций внутри более крупных флуктуаций, которые в свою очередь входили в состав еще более крупных флуктуаций. Удобной мерой флуктуации может служить масса вещества, которую эта флуктуация охватывает. Таким образом, мы можем говорить о неоднородностях звездного галактического масштаба и даже о неоднородностях в масштабе скопления галактик. Флуктуации плотности не были статичными. Любое малое превышение плотности оказывало некоторое гравитационное воздействие, притягивая окружающее вещество в направлении локальной неоднородности. Примечание Диктора. Далее на странице 153 следует рисунок 55. Гравитация против давления флуктуации плотности. Флуктуации большого размера гравитации являются преобладающей силой, а флуктуация растет и рано или поздно сжимается. Однако флуктуации небольшого размера доминируют силой давления, под действием которых флуктуация стремится расшириться, б. Противоборство между силами гравитации и давления приводит к колебаниям флуктуации, которые распространяются подобно звуковой волне или волне давления, в, пока действие давления преобладает. Конец примечания Диктора. Флуктуация плотности росла по величине, если сила давления, обусловленная тепловым движением протонов, не препятствовали аккреции. Ни на мгновение не прекращалось противоборство между силами давления, направленными наружу, и гравитационным притяжением, направленным внутрь. Рисунок 55. Исход этого противоборства, как мы увидим в дальнейшем, определяет время жизни Солнца и других звезд. На самых ранних стадиях существования Вселенной от этого противоборства зависела судьба малых флуктуаций плотности. В достаточно крупномасштабных флуктуациях всегда доминировали гравитационные силы, поэтому такие флуктуации непрерывно увеличивались. Однако по мере расширения Вселенной силы давления становились все более важными. В любых интересующих нас масштабах, скажем, в масштабах галактики или скопления галактик, до эпохи отделения излучения от вещества силы давления превышали гравитационные. Это приводило к прекращению роста флуктуаций данного масштаба. Страница 154. Когда силы давления преобладали над гравитационными, флуктуации напоминали волны давления, звуковые волны, и представляли собой переменные возмущения, проходящие через любую точку, подобно волнам на поверхности водоема. В радиационную эру силы давления действительно создавались излучением. Возмущения могли распространяться в поле излучения почти со скоростью света. Напомню, что размер наблюдаемой Вселенной всегда ограничивается расстоянием, которое свет успел пройти за время жизни Вселенной. Следовательно, эта граница определяет область, в которой силы давления в точности уравновешивают гравитационные силы. Рассмотрим поведение возмущения, обусловленного неоднородностью в течение радиационной эры. Неоднородность создает волну давления. Обычно звуковая волна успевает пройти конечное расстояние, прежде чем затухнет. Мы знаем, что даже громкий крик не позволяет нам поддерживать связь на слишком больших расстояниях. Волны давления, излучения во многих отношениях ведут себя аналогичным образом, они тоже испытывают диссипацию. Фотоны вместе с протонами и электронами должны подвергаться сжатию в волне давления. Давление излучения обусловлено главным образом фотонами, а не случайными движениями протонов, которых много меньше, чем фотонов. Следовательно, чтобы происходил эффективный захват и последующее сжатие фотонов в волне давления, они должны рассеиваться на электронах. Однако характерное время рассеяния и захвата фотона может быть сравнимо с продолжительностью фазы сжатия волны. Время сжатия определяется размером, длиной волны возмущения. Длинные волны могут эффективно захватывать фотоны, тогда как в коротких волнах сжать излучение неэффективно. Таким образом, за время, равное периоду волны, фотоны могут просачиваться наружу, покидая область неоднородности. Следовательно, энергия, которую переносит волна, будет рассеиваться, превращаясь в тепло. Причем, чем короче волна, тем быстрее будет происходить затухание возмущения. Рисунок 56. Существует некий критический масштаб флуктуации плотности, и при меньших масштабах волны давления очень быстро затухают. Более длинные волны эффективнее удерживают фотоны. Если утечки фотонов не происходит, то волны не затухают. По мере расширения Вселенной этот критический масштаб растет, и затухание испытывают все более длинные волны. В момент отделения излучения от вещества критический масштаб затухания составляет примерно 10 в 12 степени солнечных масс. Видимая область типичной галактики содержит около 10 в 11 степени солнечных масс. К моменту отделения излучения от вещества рассматриваемое радиационное затухание, по-видимому, разрушает флуктуации с массами, превышающими даже массу типичной галактики. Примечание диктора. Далее на странице 155 следует рисунок 56. Радиационное затухание адиабатических флуктуаций плотности. Возмущения в ранней Вселенной ведут себя подобно звуковым волнам в воздухе, вызывая чередующиеся сжатия и разряжения в веществе. Если некоторая область Вселенной испытывает сжатие, то вещество и излучение сжимаются вместе. Сжавшаяся область стремится вновь расшириться. В течение циклов расширения и сжатия фотоны могут просачиваться из таких мелкомасштабных адиабатических флуктуаций наружу. Поскольку излучение оказывает сильное давление на вещество, флуктуации, соответствующие коротким длинным волнам, затухают. А. Флуктуации с большей длиной волны, Б. могут пройти множество циклов сжатия и разряжения, прежде чем затухнут. Очень длинноволновые флуктуации, В. едва успевающие совершить одно колебание, проходят через радиационную эру невредимыми. После эпохи отделения излучения от вещества, излучение может распространяться свободно и больше не оказывает воздействия на вещество. Конец примечания диктора. Страница 156. После отделения излучения от вещества прекращается рассеяние фотонов, излучение больше не захватывается волной и затухание волн давления прекращается. Изложенные выше соображения применимы к первичным волнам давления в эпоху, когда доминирует излучение. С точки зрения физики возможен и совершенно иной тип неоднородности, когда изменяется только плотность протонов и электронов, а излучение остается неизменным. Неоднородности такого типа называют изотермическими, то есть имеющими постоянную температуру, флуктуациями, в отличие от адиабатических флуктуаций, в которых сохраняется энергия, когда температура вещества при сжатии повышается, рисунок 57. Под действием давления излучения затухают только адиабатические флуктуации. Что же касается изотермических флуктуаций, то в течение радиационной эры они не изменяются сколько-нибудь существенно. Как и в ранее рассмотренном случае, силы самогравитации в области повышенной плотности стремятся втянуть вещество внутрь. Теперь обратимся к отдельному электрону. Если он испытает действие какой-то силы, то в системе покоя электрона возможен избыточный поток излучения, и лишь для покоящегося электрона этот поток отсутствует. Следовательно, при рассеянии на электронах, которые сами испытывают гравитационное притяжение со стороны флуктуации, возникает сильное увлечение излучением, то есть трение. Вследствие сил притяжения, действующих между положительно и отрицательно заряженными частицами, электроны, в свою очередь, не могут двигаться отдельно от протонов. В конечном счете, флуктуации вещества оказываются как бы замороженными. Они не могут ни усиливаться, ни диссипировать. С точки зрения наблюдателя, сопутствующего флуктуации, эти процессы должны были бы напоминать движение очень вязкой жидкости, типа патоки. После отделения излучения от вещества, рассеяние прекратилось. Вещество могло теперь свободно проходить через излучение. Следовательно, вязкость поля излучения резко упала. Излучение перестало увлекать за собой вещество. После этого локальное уплотнение в распределении вещества начали усиливаться, сжимаясь под действием самогравитации. Этот процесс называют началом гравитационной неустойчивости. Рассмотрим достаточно большую неоднородность вещества, где сила гравитации явно преобладает над силами давления. За счет аккреции окружающего вещества флуктуация растет. Критическая масса неоднородности в момент отделения излучения от вещества, когда эти две противоположные силы были в точности уравновешены, составляет примерно 100 тысяч солнечных масс. Кажется вполне вероятным, что неоднородности, сжатие которых началось в эту эпоху, должны в основном иметь массы того же порядка. Более крупные неоднородности должны были бы распадаться на сгустки вещества меньших размеров. Примечание диктора. Далее на странице 157 следует рисунок 57. Два типа флуктуаций плотности. В изотермических флуктуациях плотности А температура поддерживается постоянной, то есть плотность излучения однородна. Фоновое излучение абсолютно не возмущено, и лишь вещество сжато в неоднородности. В адиабатических флуктуациях Б сжимается как вещество, так и излучение, и плотность излучения внутри флуктуации выше, чем плотность фонового излучения. Конец примечания диктора. В описанной выше картине физические процессы, происходящие в радиационную эру, как бы отфильтровывают определенные выделенные масштабы масс, рисунок 58. В частности, в глубинах радиационной эры возникает два выделенных масштаба масс порядка 10 в пятой степени и 10 в 12 степени солнечных масс, что отвечает первичным изотермическим и адиабатическим флуктуациям соответственно. Возможно, это всего лишь совпадение, но масса шаровых скоплений составляет около 10 в пятой степени солнечных масс, а наиболее массивные галактики и небольшие скопления галактик имеют массы около 10 в 12 степени солнечных масс. Совершенно естественно, что космологи, занимающиеся изучением структуры Вселенной, не могли не обратить внимания на это совпадение. Примечание диктора. Далее на странице 158 следует рисунок 58. Выделенные масштабы масс. В период, когда возраст Вселенной составлял примерно 10 умножить на 10 в четвертой степени лет, то есть когда плотности вещества и излучения были равны, любое увеличение плотности, охватывающее массу не менее 10 в 15 степени солнечных масс, обладало собственной гравитацией, достаточной, чтобы подавить действие давления излучения, ведущее к расширению. После этого неоднородность вступает в стадию непрерывного роста, кульминацией которого является образование большого скопления галактик. В промежуточном интервале масс 10 в 12 степени-10 в 15 степени солнечных масс флуктуации плотности остаются неизменными, пока не наступает эпоха отделения излучения от вещества, после чего излучение перестает эффективно взаимодействовать с веществом. Такие неоднородности могли становиться отдельными галактиками еще до начала фрагментации. При более низких массах давление излучения приводило к затуханию адиабатических флуктуаций плотности. Однако изотермические флуктуации плотности могли пережить радиационную эру, а затем становились гравитационно неустойчивыми, если их масса превышала 10 в шестой степени солнечных масс. Это примерно масса шарового звездного скопления. Горизонт частицы означает границу наблюдаемой Вселенной, на которой скорость разбегания стремится к скорости света. Масса Джинса – это масса, при которой гравитация уравновешивает давление. Конец примечания диктора. Конец 9 главы.